Раздел 24. Счастливого пути. До аэропорта мы ехали молча. Когда красивая девушка, с которой ты уже спал, перед самым отъездом на Карибское море неожиданно заявляет, что было, то было, а что могло быть, не будет. Положительных эмоций у мужчины не прибавляется, и говорить особенно не о чем. Тропическое путешествие, которое недавно казалось гениальной идеей, более не выглядело заманчивым предприятием. Но по прибытии в аэропорт, когда мы, захваченные суетой толпы, окунулись в совместные дела, связанные с регистрацией билетов, проверкой багажа, разговорами с работниками авиалинии, что-то стало меняться, и напряженная атмосфера постепенно разрядилась. Дорожный ажиотаж начинал брать свое. Когда мы шли по коридору на посадку в самолет, Дашина рука невзначай скользнула под мой локоть. Она заглянула мне в глаза, улыбнулась широкой мальчишеской улыбкой и сказала: «Я так рада, что мы едем». «Я тоже. Можно мне посмотреть билеты?» «Пожалуйста». «Первый класс?» «Конечно. Можно я сяду у окна?» «Почему нет?» «Можно мне взять мой билет?» «Зачем?» «Я буду чувствовать себя более независимо». «Пожалуйста». Даша спрятала билет в сумочку и села у окна. Кент несколько раз посылал за мной персональный самолет. «А за мной ни разу». Даша засмеялась, шутливо ткнула меня в бок, и мы начали болтать о всякой чепухе, связанной с путешествиями. Модельный бизнес позволил молодой манекенщице прокатиться по белу свету поболе моего. Казалось, не было ни одной страны, где бы она уже не побывала. «Как ты решила стать моделью?» — спросил я девушку, когда самолет взмыл в лиловое вечернее небо. «Ничего я не решала. У меня и мысли не было, что кому-то будет интересно меня фотографировать. В школе все смеялись надо мной, потому что я выглядела как мальчишка. После школы приехала в Москву поступать в НИАС, но буквально в первый же день на улице меня остановил мужчина, который сказал, что хочет снять меня для журнала. Я ответила, что не фотографируюсь. Откуда ни возьмись, подкатила Мерседес, меня втолкнули внутрь и отвезли на квартиру, где вежливо предложили раздеться для съемок. Понимая, что деваться мне некуда, я разделась, ожидая насилия. К моему удивлению, мне принесли новую одежду, дорогую и красивую. Вадим, фотограф, который меня снимал, подарил мне все вещи и предложил остаться у него жить. Он был одним из тех самых новых русских, крутых и богатых. В Америке их бы называли «мафия», но ко мне он относился как к дочке, баловал: «Покупай, что хочешь, выбирай институт, будешь устроена». Не знаю, что было бы дальше, если бы Вадима тем же летом не убили на улице автоматной очередью, почти на том же месте, где мы встретились. Одна пуля отбила челюсть, другая вошла в глаз, третья — в сердце. Мне сказали, что я должна бежать, что Вадим позаботился о моем отъезде в Штаты, где у него был банковский счет и партнер. Меня отправили представительницей фирмы в Нью-Йорк, я говорила по-английски, владела компьютером, но работы от меня не требовалось. Нью-Йорк мне нравился, квартира была оплачена, все было замечательно, пока не приехал заместитель, который сказал, что теперь он будет во всем замещать убитого начальника. Я вышла в ресторан купить сигареты и осталась там работать в раздевалке. Работа неплохая, но тяжелая и допоздна. Однажды появился великолепно одетый красавец, пришел в ресторан один раз, потом снова и снова, потом прислал открытку из Милана, затем письмо из Гонконга, вернулся, предложил работать моделью в его компании, одолжил денег на покупку квартиры и вдруг сделал предложение. Сначала я думала, он шутит, но когда Кент преподнес мне бриллиантовое кольцо, пришлось согласиться. Я работала нелегально, без визы и зеленой карты, обвенчались. Мои фотографии появились в журналах, одно за другим, со всех концов света, посыпались предложения для съемок. Теперь, когда мы с Кентом разошлись, работы стало намного меньше, а он требует одолженные деньги назад. Я почти все отдала, но никак не могу наскрести последние 5000. Даша отвернулась к окну и начала неотрывно глядеть на кроваво-красные облака, медленно проплывающие под крылом самолета. Я нащупал в кармане конверт с 10000. Предложить или нет? В этот момент стюардессы начали разносить напитки и ужин. Начался фильм. Не успел он закончиться, как самолет уже шел на посадку. То, что мы находились на Карибах, не вызывало никаких сомнений. Спускаясь по трапу, мы немедленно погрузились в сладкий, томный аромат тропических цветов. Ленивый, ласковый ветерок окутал наши тела теплым, влажным покрывалом, а южная ночь встретила путешественников восторженной песней невидимых птиц и насекомых. Маленький автобус, поджидавший нас в аэропорту, без промедления и задержек доставил поздних гостей к каменной арке с надписью «Пират». Проехав по длинной аллее кокосовых пальм, мы подкатили к парадному входу отеля, где подскочивший к автобусу улыбающийся портье начал шарить вокруг нас глазами в поисках багажа. Не найдя ничего, кроме моей спортивной сумки, негр несколько опешил, но быстро, воспрянув духом, засеменил впереди нас, показывая путь к номеру, который оказался просторной комнатой со стенами, очень реалистично расписанными банановыми листьями. Портье крутился по комнате, как заводной, включая свет, открывая и закрывая шторы, проверяя мягкость кровати, до тех пор, пока я не всучил ему $5. Сразу успокоившись, он церемонно раскланялся и был таков. Оставшись одни, мы с Дашей стояли в молчаливом оцепенении, стараясь уловить настроение друг друга. Что делать и как вести себя дальше, как любовники, друзья или просто попутчики, оказавшиеся в одном номере? «Хочешь принять душ?» — спросил я, разряжая обстановку. «Иди первый. Я буду принимать ванну, а это долгое удовольствие». Ванная окружила меня мягким сиянием бледно-розового мрамора. Я почистил зубы, насладился горячим приветливым душем, замотался в полотенце и затопала назад в комнату, не зная, чего ожидать от моей попутчицы. Попутчица стояла посреди номера, одетая в мои теннисные шорты. На ней больше ничего не было. Они висели на ней дешевой бесформенной тряпкой, но это только еще более оттеняло красоту ее изумительных пропорций тела. Зеленые глаза смотрели на меня с вызывающей уверенностью хищницы, поджидающей добычу. Невольно подчинившись ее голодному зову и готовый принести себя в жертву, я безропотно шагнул к ней. Даша не двинулась с места, но как только я взял ее за плечи и попытался прижать к груди, девушка выскользнула из моих объятий и пропала в ванной комнате. Я лег на просторную кровать, покрытую атласным покрывалом, удобно устроился на больших подушках и, прислушиваясь к мерному шуму льющейся воды, незаметно для себя прикорнул. Мне снилось, что я мерно покачиваюсь в изумрудных водах тропического моря. Мне не нужно было двигать ни руками, ни ногами. Сладкая истома безмятежно влекла меня к далекому острову, пронося мимо коралловых рифов, золотых пляжей, кокосовых пальм и неведомых деревьев, усыпанных огромными оранжевыми цветами.